Глава 8. Вернувшись домой, Нехлюдов нашел в приготовленной для его ночлега конторе высокую постель с пуховиками, двумя подушками и красным бордо двуспальным шелковым мелко и узорно стеганным негнувшимся одеялом, очевидно, приданное приказчице. Приказчик предложил Нехлюдову остатки обеда, но, получив отказ и извинившись за плохое угощение и убранство, удалился, оставив Нехлюдова одного. Отказ крестьян нисколько не смутил Нехлюдова. Напротив, несмотря на то, что там, в Кузьминском, его предложение приняли и все время благодарили, а здесь ему выказали недоверие, даже враждебность, он чувствовал себя спокойным и радостным. В конторе было душно и нечисто. Нехлюдов вышел на двор и хотел идти в сад, но вспомнил ту ночь. Окно в девичьей, заднее крыльцо, и ему неприятно было ходить по местам, оскверненным преступными воспоминаниями. Он сел опять на крылечко и, вдыхая в себя наполнивший теплый воздух, крепкий запах молодого березового листа, долго глядел на темневший сад и слушал мельницу, соловьев и еще какую-то птицу, однообразно свистевшую в кусте у самого крыльца. В окне приказчика потушили огонь, на востоке из-за сарая зажглось зарево поднимающегося месяца, зорницы все светлее и светлее стали озарять заросший цветущий сад и развалившийся дом, послышался дальний гром, и треть неба задвинулась черную тучею. Соловьи и птицы замолкли. Из-за шума воды на мельнице послышалось гоготание гусей, а потом на деревне и на дворе приказчика стали перекликаться ранние петухи, как они обыкновенно раньше времени кричат в жаркие грозовые ночи. Есть поговорка, что петухи кричат рано к веселой ночи. Для Нехлюдова эта ночь была более чем веселая. Это была для него радостная, счастливая ночь. Воображение возобновило перед ним впечатление того счастливого лета, которое он провел здесь невинным юношей, и он почувствовал себя теперь таким, каким он был не только тогда, но и во все лучшие минуты своей жизни. Он не только вспомнил, но почувствовал себя таким, каким он был тогда, когда он, 14-летним мальчиком, молился Богу, чтоб Бог открыл ему истину, когда плакала ребенком на коленях матери, расставаясь с ней, обещаясь ей быть всегда добрым и никогда не огорчать ее, почувствовал себя таким, каким он был, когда они с Николенькой и Иртеневым решали, что будут всегда поддерживать друг друга в доброй жизни и будут стараться сделать всех людей счастливыми. Он вспомнил теперь, как в Кузьминском на него нашло искушение, и он стал жалеть и дом, и лес, и хозяйство, и землю, и спросил себя теперь, жалеет ли он. Ему даже странно было, что он мог жалеть. Он вспомнил все, что он видел нынче, и женщину с детьми без мужа, посаженного во строк за порубку в его нехлюдовском лесу, и ужасную Матрёну, считавшую или, по крайней мере, говорившую, что женщины, их состояние, должны отдаваться в любовницы господам. Вспомнил отношение ее к детям, прием отвоза их в воспитательный дом, и этот несчастный, старческий, улыбающийся, умирающий от недокорма ребенок в скуфеечке. Вспомнил эту беременную, слабую женщину, которую должны были заставить работать на него за то, что она, измученная трудами, не усмотрела за своей голодной коровой. И тут же вспомнил острог. Бритые головы, камеры, отвратительный запах, цепи, и рядом с этим безумную роскошь своей и всей городской, столичной, господской жизни. Все было совсем ясно и несомненно. Светлый месяц, почти полный, вышел из-за сарая, и через двор легли черные тени, и заблестело железо на крыше разрушающегося дома. И как будто не желая пропустить этот свет, замолкший соловей засвистал и защелкал из сада. Нехлюдов вспомнил, как он в Кузьминском стал обдумывать свою жизнь, решать вопрос о том, что и как он будет делать,